Значение еврейства для самоопределения католицизма в эпоху контрреформации. Вопрос о роли и месте еврейских взглядов в рамках мировоззрения католического христианства приобретает особое значение ввиду кризиса реформации. По всем принципиальным теологическим вопросам, о которых спорили католическая церковь и различные представители реформации, у иудаизма имелась собственная отчетливая позиция, по большей части полярно противоположная позиции реформаторов. Принцип оправдания, лежавший в основе реформации, гласил, что единственным условием спасения является внутренняя вера. Католическая церковь боролась с этим принципом, отвергавшим авторитет духовенства и отрицавшим необходимость таинств для получения божественной благодати. Как мы помним, для католической церкви важным условием спасения являлись дела. Католическая позиция, отточенная в спорах с протестантской критикой, по-новому взглянула на заповеди иудаизма. Испокон веков христиане утверждали, что с приходом Иисуса и заключением Нового Завета между Ним и верующими в Него исполнение заповедей перестало быть обязательным. То, что евреи продолжали соблюдать библейские заповеди буквально, воспринималось как ошибочное понимание библейского текста. Однако теперь традиционные аргументы католиков против заповедей потеряли силу, поскольку в споре с протестантами они утверждали как раз противоположное, что необходимо совершать таинство и что благодать дается за добрые дела и правильное поведение. Поэтому абсолютное осуждение иудаизма было бы на руку протестантам, ведь они утверждали, что спасение может дать только вера. Таким образом, католической церкви приходилось бороться и с протестантскими, и с еврейскими взглядами. Спор с протестантами требовал по-новому прояснить, что отличает католическую точку зрения от иудаизма, или того, что для церкви было иудейством и признавалось ересью. И действительно, протестанты само католичество рассматривали как вариант пелагианской ереси, в которой считалось, что добрые дела приводят к спасению. Расходился с протестантским и еврейский взгляд на свободу воли. В отличие от католиков, испытывавших в этом вопросе большие затруднения, протестанты, в первую очередь Кальвин, утверждали, что для обретения божественной благодати воля человека не имеет никакого значения, так как благодать дается только по воле Бога. Это представление было крайней формой учения о предопределении. Напротив, евреи придавали воле человека большое значение. Католики искали компромисса между этими двумя представлениями, который отводил бы место для свободной воли, сохраняя при этом абсолютное господство Бога. Ведь если свобода воли человека не имеет значения в обретении благодати, то и церкви, как посреднику во всем, что касается благодати, отводится весьма ограниченная роль. Однако полностью противоположная протестантской, позиция была близка еврейским взглядам, и католики это осознавали. Роль священного писания в иудаизме тоже понималась совершенно противоположно протестантам. Лютер поднял лозунг «Сола скриптура» – «Истина только в священном писании». Он и его последователи отрицали авторитет, которым церковь наделяла толкование священного писания. Правда, они признавали отцов церкви, но считали их сочинения необязательными. Следовало возвратиться к чтению самого священного писания, чтобы понять истинное учение христианства и освободить его от уз традиции. На Тридентском соборе католическая церковь объявила этот взгляд ересью, подчеркнув обязательный авторитет отцов церкви в толковании священного писания и обязательный авторитет Иеронима перевода Библии на латынь, так называемой «вульгаты», который подвергался в то время резкой критике. Эта католическая позиция изменила отношение к еврейской традиции. По европейскому представлению обязательный статус имеет не только Библия, но и Талмуд, и более поздняя раввинистическая литература, устная Тора. Христианство прежде зачастую отрицало этот еврейский принцип. Христиане считали Талмуд сатанинским сочинением, из которого ясно, насколько евреи отклонились от путей Божьих. Однако теперь, когда отрицание толкований стало протестантской доктриной, христианство не могло утверждать, что религиозная истина содержится только в Библии. Поэтому получает новый смысл еврейская позиция, видящая в устной Торе священное толкование и интегральную часть Библии. Отныне отвержение вне библейской литературы становится невозможным. Оно означало бы поддержку протестантского принципа «сола скриптура». Сформулируйте для себя еврейскую позицию по этим трем центральным религиозным вопросам. Выясняется, что в культурном контексте, сформировавшемся в результате реформации, иудаизм представлял собой еще более тяжелую и сложную проблему, чем прежде, и требовал от католиков новых исследований. Этим можно объяснить и меры по обращению евреев в христианство, и сложную политику по отношению к ним, то есть переоценку прежнего отношения к евреям, и в особенности к еврейской религии и литературе. Поиск католичеством нового самоопределения прежде всего требовал выяснить отношения с иудаизмом. Роль играл и растущий интерес гебраистов к литературе на иврите, отраженный в дискуссии на Тридентском соборе. Этот собор уделил много времени еврейской литературе и тому, можно ли читать ее христианам. Например, положение самих евреев почти не обсуждалось. Требование конфисковать их имущество и ускорить их обращение в христианство суровыми мерами были категорически отвергнуты на основании слов апостола Павла в первом послании к Коринфянам. «Ибо что мне судить о внешних? Не внутренних ли вы судите?» Собор поставил целью не ограничить евреев, а установить для занятий еврейской литературы границы разрешенного, не запрещая таких занятий в принципе. На этом фоне можно понять и значение мер, предпринятых по отношению к евреям. Политика сегрегации, в ходе которой создавались гетто, диктовалась именно страхом перед влиянием иудаизма. Мы не должны преувеличивать ее суровости. Обязанность жить в определенных кварталах не прекратила контакты между евреями и христианами, и сами эти кварталы были частью городов. Бениамин Равид показал, что гетто не прерывали контактов евреев с внешним миром, а наоборот, ясно определили их место в обществе. Хотя это и звучит парадоксально, именно в создании гетто явно выражалось признание права евреев на существование в качестве части христианского мира. Говоря словами Давида Рудермана, исходящего из исследований Равида и других, различие между изгнанием и заключением в гетто – это различие между лишением права жить в христианском обществе и правом быть органической частью этого общества. Рувен Бонфиль показал, что разграничение не обязательно означает удаление евреев от господствующей культуры. Как неверно представление о Ренессансе как эпохе наибольшего участия евреев в христианском обществе, так ошибочен и образ реформации как темного периода. Бонфиль опроверг историков, рисовавших возрождение как эпоху культурного расцвета евреев, а контрреформацию как культурный упадок, дистанцирование и замыкание в себе. Даже поверхностный взгляд на культурную деятельность в гетто выявляет парадоксальные факты. Историки отмечают расцвет еврейской культуры в таких сферах, как театр, музыка и литература. Можно было предположить, что верно обратное. Ведь не периоду после Ренессанса, а Ренессансу обычно приписывают открытость нееврейской среде и секулярную привязанность к земной жизни, в которых видят необходимые условия такого расцвета. По правде говоря, весомый еврейский вклад в таких областях, как музыка и театр, был сделан в эпоху после Ренессанса.